во внешние авантюры, а главное, снижалась угроза ядерной катастрофы. Укрепление безопасности страны политическим путем в ходе результативных переговоров с СССР всецело отвечало истинным интересам Соединенных Штатов Америки, всего американского народа. Это составляло главное в позитивной части внешнеполитического наследия республиканцев в 1969-76 годах. Администрация Картера начинала свою деятельность в условиях, когда небо мировой политики было далеко не безоблачным. Гонка вооружений и притязания империалистических держав, прежде всего тех же Соединенных Штатов, продолжали отравлять международную обстановку. Но была и другая сторона. В середине 70-х годов появлялись предпосылки для глубокой перестройки международных отношений на конструктивной основе. Сохранялся и закреплялся примерный военно-стратегический паритет между СССР и Соединенными Штатами Америки, Варшавским договором и НАТО. Количественный паритет сторон дополнялся качественным. Развивался процесс разрядки, который помогал в решении таких ключевых проблем, как ослабление опасности ядерного противостояния между СССР и США, взаимное ограничение их стратегических вооружений, обеспечение безопасности и сотрудничества в Европе. Между государствами с различным социальным строем продолжался широкий политический диалог, продвигались вперед и двусторонние отношения. При всем обилии острых и нерешенных проблем, к началу президентства Картера в мировых делах открывались возможности для продвижения вперед по таким направлениям, которые еще совсем недавно казались маловероятными. Речь шла о развитии военной и углублении политической разрядки, обеспечении поворота к сокращению вооружений и снижению уровня военного противостояния СССР и Соединенных Штатов, двух общественно-экономических систем в целом, осуществлении принятой в Хельсинки программы сотрудничества и укрепления безопасности в Европе на многие годы вперед, перестройки международных экономических отношений на справедливой и равноправной основе. Большие потенциальные возможности для прогресса существовали в советско-американских отношениях. Шаги к решению всех этих задач позволяли закрепить и продвинуть дальше отношения мирного сосуществования в качестве восходящей и главной тенденции в международных отношениях. В такой обстановке и предстояло вести внешние дела Соединенных Штатов Америки администрации Картера. В глаза бросалось одно — смятение Вашингтона перед лицом невиданных перемен. Драматизм в оценках положения дел в мире. «Это новый мир!» — восклицал Картер. «Весь мир переживает сейчас процесс глубочайшего и быстрого преобразования». Помощник президента по национальной безопасности Бжезинский твердил то о самой динамичной эре в истории человечества, то о какой-то технотронной эпохе, которая полностью вытесняет старый порядок. Во всяком случае, с переменами приходилось считаться. По крайней мере, на словах. Картер не жалел декларации в пользу разрядки. Обещал добиваться сокращения ядерных потенциалов СССР и Соединенных Штатов, определенного сокращения американских военных расходов, ограничения экспорта вооружений, укрепления режима нераспространения ядерного оружия. В области международных проблем обещалось, например, вести дело к признанию палестинцев как реально существующего сообщества с правом иметь собственное государство, к признанию принципа